сколько написал я песен, чтобы после остаться все тем неизвестным. Сколько слов, сколько боли, сколько прожито, сколько страхов, что останусь в итоге я брошенным. А я все тот, горжусь своим городом, горжусь районом, пусть он и не гордится мной. Не забывал китов, с кем когда-то кружил, лишь трое прикрывают до сих пор мой тыл. Знаю, я не святой, я тоже врал, предал ту, которую так долго ждал. Много не рассказал, не всех помню поименно. Может, поэтому и ждет такой грустный финал. Всю жизнь боялся за своих родных, я до сих пор боюсь проснуться, их не будет рядом. За поступки чувствую вину больше других. Но говорят, риск всегда оправдан. Не видел все, не мне явно жизни учить. Сколько раз шел мне по той дороге, ты не знаешь, по какому дну пришлось пройти. После вывести всю боль в формате MP3. Не видел все, не мне явно жизни учить. Сколько раз шел мне по той дороге, ты не знаешь, по какому дну пришлось пройти. После вывести всю боль в формате MP3. Это октябрь, бит, октябрь, бит, октябрь, бит, октябрь, бит, октябрь, бит.